В холодный осенний вечер Гейна, как обычно, пришел к Марксу поболтать у камина и застал всю семью в смятении. Грудная девочка, их первый ребенок, была тяжело больна. Маленькое тельце сводили судороги, она посинела от надрывного крика, уже начинавшего слабеть до сиплого писка. Женни Маркс и ее служанка и подруга Елена Демут плакали, пытались укачивать малютку. Растерянный Маркс метался между спальней и передней. Кто-то из друзей уже побежал за доктором, а он то порвался его догонять, то возвращался к жене, просившей его не уходить. Гейна, едва войдя, сразу же начал решительно распоряжаться. Ведь он был внуком и племянником врачей, он видел, как лечили его сестру и братьев. Немедленно горячей воды, побольше погорячей. Давайте сюда малютку, давайте таз, который побольше, горячую ванну, горячую ванну. Он сбросил сюртук, засучил рукава. Он был необычайно серьезен, даже суров. Говорил негромко, спокойно, но так уверенно, отрывисто приказывал, что все ему повиновались. Женщины отдали ребенка. Он сам опустил его в таз, и судороги сразу же начали стихать. Малышка перестала кричать, только похныкивала, потом даже открыла сплющенные глазенки. Гейна передал ее Женне и распорядил, чтобы продолжали греть и подливать горячую воду. Женни и Елена по очереди купали, а Гейна с Марксом подносили кувшины с горячей водой. Когда пришел, наконец, врач, он полностью одобрил действия уважаемого коллеги и сказал, что если бы не удалось так своевременно прекратить судороги, дитя погибло бы. Прописав компрессы, ванны, теплые укутывания и успокоительные капли кормящей матери, он ушел, так и не поверив, что уважаемый коллега вовсе не врач, а поэт. Женни и Маркс обнимали Гейна. «Вы должны теперь считать себя вторым отцом нашей маленькой Жени, ведь вы спасли ей жизнь». Пусть эта жизнь будет прекрасной и счастливой. Надеюсь, что ей не повредит благословение такого грешника, как я. И надеюсь, она не отречется от меня, даже если я ей не оставлю в наследство ничего, кроме моих скандальных книг и кисло-сладких стихов. В светской газете 17 апреля 1844 года Лаубе опубликовал рецензию на немецко-французские ежегодники Маркса и Руги, в которой, не называя Гейна, зло и презрительно отозвался о его стихах. Они вызывают лишь краску стыда, кощунство, лишенное остроумия. Прочитав это, Гейн расплакался. Он жаловался и Матильде, и в письмах Кампе. Ничто не могло бы ранить его больше, чем неожиданное нападение человека, которого он любил как брата. Я не отрекся от него, если бы он даже стал придворным советником или цензором. Он не стал ни возражать, ни объясняться Лаубе. С января 1844 года группа немецких эмигрантов начала издавать газету «Вперед» с подзаголовком «Парижские сигналы из мира искусств, науки, театра, музыки, литературы и общественной жизни». Главным редактором был журналист Генрих Дорнштейн, считавшийся младогерманцем и крайним радикалом. Редакция обещала, что газета будет духовной железной дорогой для взаимопонимания и соединения двух соседних народов и не примкнет ни к одной из политических, религиозных, философских, литературных или музыкальных партий, будет свободный, самостоятельный, беспартийный. Наш лозунг «С помощью правды к свету, с помощью света к правде». Редакторы газеты «Вперед» были приятелями Руги и старались привлечь к сотрудничеству Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Во втором номере было опубликовано стихотворение, обращенное Генриху Гейне. «Эй, певец, свою старую лиру бери, снова старым огнем гори, пой нам старые дивные песни и очистишься сам от тоскливой плесни, старой Гейны, вернись к нам, воскреснем. Но вскоре в очередном номере «Вперед» была изругана его книга о Бёрне. В 20-м номере 9 марта в рецензии на немецко-французские ежегодники говорилось, что опубликованные там стихи Гейна не принесут пользы делу свободы и прогресса и не принесут чести Гейна как поэту и человеку. А в 28-м номере 6 апреля неизвестный стихотворец посвятил Гейне и вовсе злобные эпиграммы, пародируя его хвалебные песни баварскому королю. Поэт, господин Генрих Гейне, давно уже умер, смерть наступила от политической горячки. Он задохнулся в политическом дерьме. Господину Гейне с тех пор не спится, он в лихую ввязался в игру, он все время стихами щенится, как самка кенгуру. Это очень правдивая повесть, хоть звучит невероятнее всего. Старый Гейн, утратив совесть, пережил Бёрной себя самого. Маркс и Энгельс советовали редакторам «Вперед» прекратить нелепые и недостойные нападки на поэта и, напротив, постараться привлечь его к сотрудничеству. Бёрнштейн последовал их советам. В мае 1844 года в 38-м номере «Вперед» были опубликованы несколько стихотворений Гейна, а 10 июля в 55-м номере было напечатано стихотворение «Бедные ткачи». Вскоре Руги написал в своих воспоминаниях «Два года в Париже», 1846 год. Перед своей поездкой в Гамбург в июле 1844 года, когда было приостановлено издание немецко-французских ежегодников, Гейн опубликовал несколько небольших сатир в беспринципной пустой газетенке «Вперед» и попытался придать ей профиль. Он на самом деле подтолкнул этого маленького пирата к дальнейшим приключениям, и все же газета превратилась в нечто, она стала коммунистической. В июне 1844 года в Силезии восстали ткачи. Они прогнали хозяйских приказчиков, сожгли конторы фабрикантов, требовали повышения расценок. Они работали в своих домах на старинных станках, получая от хозяев сырье. Работали целыми семьями. Им платили гроши, обвешивали, обсчитывали. Введение новых станков грозило полной нищетой. В отчаянии восстали, разгромили дома хозяев и склады сырья. Несколько дней две деревни, населенные ткачами, были в руках рабочих, местные власти бежали. Потом прибыли войска. Их встретили толпы безоружных мятежников, женщины, дети, старики. Офицеры приказывали разойтись тщетно. Русские солдаты, послушные приказам, стреляли залпами. Дорожной пыли лежали убитые и раненые. Толпы разбегались, но рабочие продолжали бастовать. Жандармы и солдаты врывались в дома, выволакивали мужчин и уводили их связанными. Бессмысленно жестокая расправа вызвала возмущение по всей Германии. Газеты сообщали, что во многих городах начался сбор пожертвований для семей погибших и арестованных ткачей. Немецкие эмигранты в Париже спорили о восстании. Руги раздраженно отмахивался от тех, кто, по его мнению, слишком серьезно отнесся к обыкновенному бунту голодных бедняков, лишенному всякого политического смысла и значения. Маркс резко возражал. Он видел в этом восстании первое революционное выступление немецких пролетариев и считал, что его значение огромно не только для Германии, но и для всей Европы. Руги скептически посмеивался над новым увлечением красного доктора. Вот что значит молодость и пылкий темперамент. Даже бывав на сборище немецких эмигрантов, где полтора сапожника рассуждали о спасении человечества, он же готов признать их новой великой партией. Но Гейны больше убеждали слова Маркса, когда он, высмеивая высокомерное брюзжание Руги, доказывал, что полтора сапожника вот уже более 10 лет сопротивляются и немецким властям, и французской полиции, что созданный ими Союз справедливых связан с французскими рабочими и республиканскими организациями. И хотя среди них много наивных утопистов, чудаков и филистеров, все вместе они уже настоящие классовые организации немецких пролетариев. Это начало. Это первые завязи будущего массового движения. Вот уже сейчас вчерашний сапожник Вейтлинг написал великолепную книгу «Гарантии гармонии и свободы». Вейтлинг, руководитель немецких эмигрантов в Швейцарии. В Лондоне союзом немецких рабочих руководят часовщик Моль, сапожник Бауэр и наборщик Шайнер. Гейн рассказывал, что Анфонтен в письме к нему хотел установить некое разделение исторических функций между странами Европы, предоставляя Франции религию, которая для него тождественна политике, вернее, заменяет ее, Германии — науку, а Англии — промышленность. Вскоре всем будет ясно, что немецкий пролетариат — экономист, а французский — политик. Силезские ткачи своей борьбой доказывают, что пролетарии противостоят всему старому миру в целом, государству и капиталистической собственности. На листовках, распространяемых в Германии, стихотворение Гейна «Бедные ткачи» было озаглавлено «Песнь ткачей», а уж потом получило заголовок «Силезские ткачи». Без слез их взор печальный и грубый, сидят у станка и скалят зубы. Германия, ткем и саван твой, проклятие трехцветное ведем каймой. Мы ткем, мы ткем. Проклятие Богу, кому сквозь голод молились мы, сквозь голод и холод, напрасно мы ждали за часом час. Он обманул, одурачил нас. Мы ткем, мы ткем. Проклятие королю, злому владыке, кого не тронули наши крики, кто выжил из нас последний грош и дал, как скот, повести под нож. Мы ткем, проклятие отечеству, родине лживы, где лишь позоры низы счастливы, где рано растоптан каждый цветок, где плесень точит любой росток. Мы ткем, станок скрипит, челноку не лень, мы ткем неустанно, ночь и день. Германия старая, ткем саван твой, тройное проклятие ведем каймой, мы ткем, мы ткем. Зимняя сказка была почти закончена. Гейн настаивал, чтобы Кампи издал ее поскорее, чтобы избежать цензуры. Включил поэму в большой сборник. Он писал Кампи 20 февраля 1844 года. «Мои новые стихи, совершенно новый жанр. Это путевые картины, переложенные в стихи. Они будут дышать более высокой политикой, чем все это пресловутое рифмованное брюзжание на политические темы». Ему же 17 апреля. «Это рифмованная поэма, которая очень смело и индивидуально выражает все брожение нашей немецкой современности. Она политически романтична и нанесет, вероятно, смертельный удар нашей прозаически-высокопарно-тенденциозной поэзии. Вы знаете, я не хвастлив, но на этот раз я уверен, что дал произведеннице, которое произведет больший фурор, чем самая популярная брошюра, и, тем не менее, сохранит непреходящую ценность классического произведения. Создавая ее, я отрекся от всякой цензуры, и на самый худой конец подумывал об издании ее в Париже. И так о цензуре не может быть и речи. Ставить ли вам свою фирму на титуле, решайте сами. Думаю, что вы можете это сделать. И 3 мая. Вы ничего не поняли из того, что я писал вам о моем опусе. Иначе вы бы не предлагали мне провести его через цензуру. Эта поэма особенно оскорбительна для Пруссии и ее короля. Цензура неприемлема. Поэма должна быть напечатана без цензуры, как произведение в 21 лист. Если же это для вас невозможно, то я вынужден издать поэму здесь или в Швейцарии. Другого выхода я не вижу. Под цензурой она напечатана быть не может. В течение последних 2 недель Я написал 4 больших статьи для всеобщей газеты. Они ухудшили мою болезнь и стоят мне больше, чем дает их гонорар. Это писательское несчастье — утомлять больные глаза для того, чтобы добыть средства на их лечение. Кампи все же пытался добиться от Гейна разрешения на цензурование поэмы. Он убеждал его, книга, не прошедшая цензуру, могла быть конфискована сразу же после издания, и тогда пропадал весь тираж, а цензура в худшем случае убрала бы некоторые строфы. Издатель упрекал поэта, что тот связал его по рукам и по ногам договором и своими требованиями. Гейн оставался неумолим. 5 июня он снова писал Кампе. «На цензуру, как я вам заранее сказал, я не могу согласиться и не соглашусь. Если вы не сможете напечатать ее иначе, я заберу ее. Вы говорите, что вы у меня в руках. Вы, дескать, только ягненочек. Не бойтесь, в моих руках совершенно безопасно. Это самые честные руки, какие только существуют. А я, бедный волк, буду доволен уже тем, что ягненок не сожрет меня вместе с потрохами». Врачи требовали, чтобы он ехал на воды, в один из курортных городов. Грозили новым обострением болезни глаз. Ему необходим был отдых, спокойная размеренная жизнь. Но он не поддавался уговорам, ведь речь шла о новой книге. И, как всегда, именно эта книга, именно эти новые стихи представлялись ему самым важным из всего, что он делал. 23 июня он писал Юлиусу Кампе: «Я не могу покинуть Париж, прежде чем не успокоюсь относительно судьбы моего последнего поэтического ребенка. Ваше молчание, правда, подает мне надежду, что вы не совсем со мною согласны и немедленно сдали книгу в печать. Все же я не уеду раньше, чем получу от вас письмо». Ему же 11 июля. «Уже 4-5 дней тому назад я мог бы получить от вас ответ на мое последнее письмо, в котором сообщал вам о затруднениях, возникших вследствие вашего молчания. Оно непонятно мне и беспокоит меня неописуемо. Что с вами делается? Вы больны? Вы не получили моего письма? Дьявол в вас вселился, или я сам помешался? Я упускаю лучшее время года. Из-за болезни глаз мне непременно нужно ехать на воды, а я остаюсь здесь, на раскаленной парижской мостовой, среди глухого шума колес, мечтая о зеленых деревьях и чистом воздухе, с лихорадочно раздраженными нервами, не в силах держать пера в руках от нетерпения, и все потому, что не получаю от вас ни строчки». Кампе отвечал на эти нетерпеливые письма унылыми предостережениями. Больше всего его пугала поэма «Зимняя сказка». Он писал 10 июля: «Вам еще придется пострадать из-за этой поэмы. Не говоря уже о том, что вы даете патриотам новое оружие и тем самым бросаете опять вызов на бой французоедам. На вас набросятся еще и моралисты. Подумайте, подумайте. Право же, я еще никогда так не колебался, имея дело с вашим произведением. Не знаю, что мне делать, как быть».